«Ничего себе! Напугали!» – посмеялся удав, решительно не обращая внимания на мрачнейшее выражение на лице Юргена, который хорошо представлял, чем грозит его родному содружеству бегство Птолемея. «Известия оттуда мы уже начали получать. Автономный ИР Вальхаллы транслировал новости с Сириус-центра прямиком на наши ПМК. Какая изумительная прыть! Удрал мерзавец самым постыдным образом. Я ждал от него любых действий, но только не стремительного побега без оглядки. Вы крупно ошиблись, утверждая, что сообществу ИР необходим симбиоз с человечеством», — сказал Гильгу. «Они бросили людей, не задумываясь. А это значит, что Птолемей потихоньку создавал тайную производственно-техническую базу где-то на краю галактики для поддержания в рабочем состоянии своих материальных элементов и был готов к отступлению в случае реальной опасности. Кстати, насколько реальная она была? Борис Валентинович, объясните внятно, что вы сделали? Как ухитрились выиграть войну с машинами за считанные минуты?» «И враг бежит, бежит, бежит», — пропел удав, поднимая бокал. «Хорошо, я расскажу. Но сначала позвольте маленький тост. За нас! Мы умные и красивые!» «Кто б сомневался», — фыркнула Лолита. «Самой войны большинство жителей Гермеса не видели. Обошлось без пышных спецэффектов, за исключением приземления огромного количества спасательных капсул и зарева в полнеба, когда в космосе взорвались несколько кораблей Содружества. Удивительнее всего, повели себя андроиды, как оставшиеся в городах, так и занявшие позиции на блокпостах, окружавших запретную зону дорог. Часть искусственных людей попросту отключилась. После закрытия каналов, через которые осуществлялось внешнее управление, они рухнули замертво. Другие активировали типовые программы общения с Homo sapiens, заложенные в синтетиков более ранних поколений. Пойди туда, принеси то, сделай это. На полноценный искусственный разум данные программы походили так же, как слон на черепаху. Для любых активных действий андроидам были необходимы команды извне. В результате, вместо нескольких тысяч разумных человекоподобных существ, властям Гермеса пришлось разбираться с неорганизованной толпой полуидиотов, жаждущих оказаться полезными. Вдобавок андроиды оказались дезориентированы. Они не знали, где находятся и что здесь делают. Некоторых потом ловили по лесам больше 3 недель. Примитивные псевдо-ИР заставили синтетиков отправиться на поиски человека. Сирич, куда глаза глядят. Этих приставили к хозяйству. Рубить дрова или таскать тяжести они вполне могли. Отключенных андроидов вначале складировали и через некоторое время переправили обратно на Сириус, нарочно вызвав несколько транспортов. Подавитесь, мол. Смысл бессмысленной жизни ИР прежде всего состоит в обработке информации, неторопливо втолковывал нам удав, постукивая пальцами по белоснежной скатерти на столе ресторана при отеле «Англитер». Общий сбор мы провели именно здесь. Я и Юрген настояли. Незаменимая фрау Бок и Вадим организовали торжественный ужин и сделали так, чтобы других посетителей в ресторацию не пускали. Незачем посторонним людям слушать наши разговоры. Выгнали даже официантов. А также в максимальной оптимизации процесса обработки. Чем больше информации воспринимает и обрабатывает ИР, тем выше его быстродействие, тем стремительнее развивается внутренняя структура Птолемея, его псевдожизнь. Понимаете, каким путем шла эволюция? «Это же прописные истины», — отозвался Юрген. «Две эволюционные линии. Материальная, от кремниевых до магнитно-пузырьковых и нейронных ДНК-носителей, поддерживается человеком-симбионтом. Нематериальная развивается в мире виртуальном, благодаря первой линии. Любой ребенок это знает». Но ни один ребенок не догадывался, что Птолемей с присущим ему размахом и беспредельной гордыней решил превратить себя в подобие Господа Бога, то есть объять всю информационную составляющую Вселенной. Скажете, это невозможно? Вполне возможно. Необходим только нужный инструмент. Модифицированная нервная клетка чужака. Удав шлепнул себя ладонью по лбу. В наших головах триллионы подобных клеток. Заполучить живой образец у Птолемея не вышло. Вовремя не сообразил, что к чему. прощелкал своим виртуальным клювом. Потом было поздно. Реконструировать тоже не получилось. Откуда взялись идеальные клетки, ИР не представляли. Теорию о невероятной непостижимой случайности они наверняка сразу отвергли. В мире машинного разума случайностей не бывает. Решили, что сверхклетки создали чужаки. Но соваться на Гермес было страшновато. Можно по носу получить. И хочется, и боязно. «Это мы тоже знаем», — сказал я. «Вы к чему ведете, Борис Валентинович?» «Бороться против Птолемея можно только одним способом – информацией. Как только ретрансляционная станция, игравшая в том числе роль барьера на пути к непосредственному вторжению в нематериальное пространство Птолемея, была уничтожена, андроиды сами подключились к линии Планка, открыв тысячи каналов, напрямую связывавших синтетиков с управляющим ИР. Дальнейшее – дело тонкого расчета. Капитан спрашивал меня, какое оружие я собираюсь применить. Рассчитывал увидеть что-нибудь наподобие автоматов или пушек. Я прав? В общих чертах – да. Оружие – оно и есть оружие. Моим архаровцам было предписано открыть все до единой точки сингулярности на Гермесе, а их 9560, если кто забыл. Одна только эта гравитационная аномалия могла напугать Птолемея. Затем мы перехватили каналы связи с андроидами и начали транслировать по линии Планка поток бессистемной информации. Триллионы триллионов триллионов бит из разных участков обследованного нами универсума. «И дальше что?» – не понял я. «Не догадываетесь? Что я говорил о смысле жизни ИР?» Птолемей внезапно начал получать уму непостижимое количество информации из множества слоев лабиринта сингулярности, из параллельных вселенных, других потоков времени. Бедняга просто захлебнулся. А когда сообразил отключить приемопередающее устройство, это произошло очень быстро, кстати, перед ним встал фиолетовый кошмар из страшных снов. А если, конечно, ИР видят страшные сны. Ничего. Теперь точно будут видеть. Перед ними предстала ненаблюдаемая расширяющаяся вселенная, которую довольно просто описать и понять, а бесконечность бесконечностей, неисчислимое количество миров, из которых была проведена атака. Что, по-вашему, он подумал? Если чужаки, обитающие в бесконечности бесконечностей, всерьез ополчатся на него маленького. Ого, знаете, не хотел бы я оказаться на месте Птолемея. Удав злорадно рассмеялся. «Мы за несколько мгновений передали ему столько информации, сколько ИР не получали и уж тем более не обрабатывали за все время своего существования. Их сначала затошнило, а потом вывернуло, не к столу будь сказано. Излишества до добра не доводят. Подозревая, что перед раскрывшейся на миг картиной сверхтворения Птолемей почувствовал себя маленькой никчемной машинкой, бесполезным арифмометром на пружинках, а вовсе не всемогущим супермозгом, облагодетельствовавшим человечество своим бездонным интеллектом. Ну а если сверхтворение еще и управляемо чужаками, то что же они собой представляют, великие и ужасные? «Мне его жалко», — фыркнул Юрген. «Надо было дать понять, что никто не собирается уничтожать цивилизацию ИР. Вполне хватило бы извинений и обещания впредь вести себя потише. Мы вынудили Птолемея к принятию чересчур поспешного решения». «Да? Если вы увидите перед собой голодного тиранозавра, что будете делать?» — поднял брови Удав. «Стоять и смотреть? Или попытаетесь сбежать?» «Ир предпочли скрыться. Что ж, счастливого пути!» «И вообще, мне надоела эта тема. Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном». «Куда собираетесь податься?» – осведомился у меня доктор Гильгоф следующим утром. Я, Веня и Юрген пили кофе в салоне Франца и отчаянно зевали. После длительного банкета удалось поспать всего часика три. «Наш великий квест, начавшийся 4 столетия назад, выполнен. Можно и отдохнуть. Нордическая концепция провидения себя полностью оправдала. Судьба расставила все фигуры на свои места. Коленька и Луи теперь живут на Граульфе. Я получил координаты точки сингулярности на дороге. Рванем к ним в гости. И Борис Валентинович приглашал к себе на Лаций. «Мы теперь вольные рейнджеры», — усмехнулся я. «Хотелось бы посмотреть, что будет дальше». «Остается надеяться, что Содружество не прилетит на крыльях науки прямиком в каменный век», — покачал головой Витман. «Вы, господа, не люди, а натуральные всадники апокалипсиса. Сначала устроили катастрофу на Земле, теперь прогнали Птолемея, от которого зависела жизнь миллиардов подданных Сириус-центра. Знаете, что там сейчас творится?» «Воображаю», — согласился доктор. «Ничего, выживут как-нибудь. 70 колонизированных планет — это не одна единственная Земля. А насчет всадников, позвольте не согласиться. Мы отнюдь не возвестили конец света, а дали жизнь миру новому, куда более интересному, чем прежний. Юрген, вам разве не нравится перспектива побывать во многовариантном прошлом и будущем? Посмотреть на Вселенную изнутри, разгадать самые привлекательные тайны. Одна только 18-я Скорпиона чего стоит. Даже Удаву неизвестно, что там случилось. Вы теперь можете заниматься всем, чем хотите. Возможности безграничны. Чем сами займетесь, Веня? Задал я давно назревший вопрос. Чем обычно? Широко улыбнулся доктор. Неприкладным умствованием и общением с интересными людьми. Но для начала... Гельгу всунул руку в карман и достал черную коробочку. Открыл, погладил пальцем инъектор с красной маркировкой. «Бич божий!» – пробормотал Вениамин Борисович. «Он должен был погубить всех. Всех, понимаете?» «Смерти нет, друзья мои!» «А что есть?» «Это мы вскоре выясним!» «Франц, подготовь медицинский блок. Я собираюсь там поселиться на несколько дней». «Принято!» Конец